Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Самоучитель по исцелению. Автор Джон Кабат-Зинн. Эта саммари открывает мир самосовершенствования, самоисследования и исцеления. Оно будет полезно всем, кто хочет достичь душевного покоя, равновесия и контроля над собственным телом, а также людям, испытывающим проблемы со здоровьем. Наш разум оказывает большое влияние на физическое состояние. Результаты многих медицинских исследований показывают, психологические факторы могут либо защищать человека от болезней, либо усиливать восприимчивость к ним. Первым шагом к исцелению является обучение внимательности. Внимательность — одна из важнейших практик медитации. Она достигается путем концентрации внимания на вещах, которые мы привыкли игнорировать, относясь к ним как к чему-то само собой разумеющемуся. Необходимо помнить, что мобилизация внутренних сил для исцеления — это процесс, требующий энергии и желания работать над собой. Не стоит ждать, что кто-то сделает всю работу за вас. Обращаясь к практике, вы научитесь работать непосредственно с болью и стрессом. А это и есть лучший способ научиться справляться с физическим и эмоциональным страданием. Самодисциплина и регулярность практики — основополагающие составляющие этой методики. Что ждать от практики медитации? С каким настроем к ней подходить? Как она влияет на физическое состояние? И как может помочь в противостоянии многочисленным стрессовым факторам нашей жизни? Ответы на эти вопросы в нашем саммари. Но главное, не ограничивайтесь теорией. Практикуйте медитацию. Как вы сможете убедиться, это совсем не сложно. Многие виды медитации можно практиковать дома, на работе или в транспорте. Важно заниматься практикой ежедневно, независимо от желания, расписания и физического состояния. Выберите удобное время, пусть это будет даже 5 минут в день. Медитация должна стать частью вашей жизни, а не просто набором упражнений. Только в этом случае вы сможете познать себя и почувствовать целительный характер практики. Практика внимательности. Обращение к истокам. Каждый день вы проживаете по заведенному графику, и все кажется давно знакомым и привычным. Воспринимается как обыденность, возникает ощущение рутинности. Однако стоит изменить наше мышление, и все меняется, окрашивается новыми красками. Мы начинаем видеть новые возможности и выходим за пределы своего ограниченного взгляда на мир. Таким образом, мы полностью проживаем каждый момент, постигаем его суть и ощущаем свою целостность. Практика внимательности берет свое начало в буддийской традиции медитации. Но в том или ином виде она присутствует во многих других духовных практиках. Особая значимость практики заключается в том, что она помогает прислушаться к собственным внутренним диалогам, услышать свои суждения о себе, ограничения, которые мы сами себе ставим и которые программируют нас на определенный результат. Думаете, что вы не справитесь с новой перспективной работой или не сможете осуществить свою заветную мечту, так как у вас недостаточно энергии, навыков или опыта? Скорее всего, так оно и будет. Потому что наш внутренний мир определяет наше поведение и, как следствие, результат событий. Систематические тренировки разума, такие как практика внимательности, помогают нам освобождать себя от автоматических стереотипов поведения. Внимательность — это полное присутствие и осознание каждого конкретного момента. Благодаря внимательности практически любая повседневная деятельность может стать медитацией. Таким образом, мы можем уйти от режима автопилота и привести себя к жизни в настоящем моменте, реагировать на изменения и справляться с потенциально стрессовыми ситуациями, потому что ощущаем свою целостность и себя как часть более крупного целого — Вселенной. Каждый человек изначально наделен целостностью, но порой кажется, что перенесенная боль, тревоги и жизненные невзгоды нарушают ее. По сути, медитация — это путь к обретению целостности и выхода из оков привычного мышления. Это внутренняя работа, приводящая к исцелению. Медитация и исцеление. Когда благодаря практике медитации мы ощущаем собственную целостность, и в то же время ощущаем себя частью более крупного целого, наше сознание начинает меняться. Происходит его трансформация. Мы становимся на путь исцеления. Оно не является непосредственным излечением физических болезней. Однако многие медицинские исследования доказывают наличие взаимосвязи между психологическим и физическим состоянием. В основе наших действий лежат стереотипы мышления. Именно ими мы руководствуемся при принятии тех или иных решений. Они формируют наше отношение к себе и окружающему миру. Основоположник позитивной психологии доктор Мартин Селигман установил, что пессимистическое мышление подвергает людей риску заболеваний, а оптимистическое оказывает защитный эффект против болезней и преждевременной смерти. Образ жизни, мысли и действия могут оказывать огромное влияние на здоровье человека. Более того, ученые доказали, что склонность к определенным болезням зависит от типа мышления. Например, некоторые черты характера, такие как гнев, могут привести к повышенному кровяному давлению, враждебность и цинизм — к ишемической болезни сердца. Напротив, такие психологические черты, как оптимизм, сопричастность, ощущение полноценности жизни и ее управляемости, связаны со здоровьем. Конечно, необходимо помнить, что такое отношение основано на статистических данных и представляет собой вероятность. Мы можем только сказать, что заболевает и преждевременно умирает большее количество человек именно с такими стереотипами поведения и мышления. Учеными также доказано, что наша иммунная система, отвечающая в том числе за защиту организма от раковых заболеваний и вирусных инфекций, частично регулируется нервной системой. Поэтому мысли человека, его настрой, эмоции во многом могут спровоцировать заболевание или, наоборот, способствовать исцелению. Регулярное достижение реакции расслабления может оказать положительное влияние на здоровье и защитить от пагубного воздействия негативных психологических факторов. Одним из самых ярких примеров влияния разума на физическое здоровье является эффект плацебо. Когда человек убежден, что принимает сильно действующее лекарство, в его организме появляются соответствующие клинические изменения. Даже если вместо лекарства ему давали сахарную пилюлю, известную как плацебо. В истории медицины встречались и обратные случаи. Физически здоровые люди убеждали себя в том, что они страдают от определенного недуга и действительно заболевали. Медицинские исследования показали, что многие физиологические функции, такие как частота сердцебиения, кровяное давление, температура и теплопроводность кожи, вовсе не произвольны. Их можно контролировать. И здесь на помощь приходит медитация. Регулярное достижение реакции расслабления может оказать положительное влияние на здоровье и защитить от пагубного воздействия негативных психологических факторов. Больные, применяющие медитацию, исцеляются быстрее, чем пациенты с такими же заболеваниями, получающие такое же лечение, но не практикующие медитацию. Если мы научимся наблюдать в себе какие-либо стереотипы мышления и поведения, оказывающие негативное влияние, значит, мы можем работать над уменьшением этого воздействия. Итак, медитация действительно может положительно воздействовать на иммунную систему, что повысит способность тела к противостоянию недугам и исцелению от болезней. Но не стоит рассматривать ее исключительно как способ укрепления физического здоровья. Нестремление — один из основополагающих принципов практики медитации. Слишком сильная целевая ориентация противоречит духу медитации, который заключается во внимательности, концентрации на внутренних ощущениях и расслаблении, то есть, по сути, в ничего не делании. Поэтому гораздо эффективнее просто практиковать медитацию. В то же время наше отношение существенно влияет на степень боли, которую мы испытываем. Физическая боль имеет существенную психологическую составляющую, поэтому ресурсы разума могут повлиять на восприятие боли. Практика внимательности помогает по-новому взглянуть на боль, понять, почему и когда она возникает, какие мысли ей предшествуют, и управлять этим процессом. Гармония против разладки. Прислушайтесь к сигналам вашего организма. Малейший насморк, головная боль, боль в желудке. Для многих современных людей это повод бежать за лекарствами или к врачу. Все эти симптомы рассматриваются нами как недоразумение, неприятные препятствия в бурном течении жизни, когда болеть нет времени. Но на самом деле эти симптомы — обратная связь организма. Таким образом, он сообщает нам, что произошла разладка. Игнорирование или заглушение этих симптомов лишь усугубляет их, и в дальнейшем мы можем столкнуться с еще более серьезными проблемами. Организм поддерживает стабильность функционирования и адаптируемость к новым обстоятельствам. Например, частота сердцебиения изменяется в зависимости от того, насколько усиленно работают мышцы, а чувство голода и насыщения является примером обратной связи от тела. Игнорируя сообщение своего тела, мы отсоединяемся от него, противостоим его естественному стремлению к гармонии. Невнимательное отношение человека к сообщениям тела ведет к разладке этого гармоничного процесса и, как следствие, к болезни. И наоборот, внимание к внутренним циклам может привести к исцелению. Занимаясь сканированием тела, медитацией в положении сидя или йогой, мы привлекаем свое внимание к телу, усиливая взаимосвязь с ним. Мы учимся слышать его сигналы и регулировать уровень напряженности. Именно с помощью медитации можно избавиться от психоэмоционального напряжения, стрессов, тревоги и беспокойства. При этом эффект будет значительно более долговременный, чем после приема лекарств, а негативных последствий, побочных эффектов, которые всегда есть при медикаментозном лечении, в этом случае нет. Смех является здоровым состоянием гармонии разума с телом. Так как наш организм постоянно находится в континууме, процессы исцеления и заболевания можно считать постоянно происходящими внутри нас. Преобладание одного из этих состояний зависит от того, какое внимание мы уделяем сообщениям организма и как справляемся со стрессовыми ситуациями. Один из самых первых симптомов стресса — проблемы со сном. Вы не можете заснуть, так как взбудораженный тревожными мыслями мозг не может отключиться. Но понимая, что вы теряете драгоценное время ночного отдыха, и злясь на себя, пытаетесь заставить себя заснуть. Но заставить себя заснуть невозможно. Наоборот, когда мы пытаемся сделать это, чувство беспокойства еще больше мешает нашему мозгу отключиться. Способность заснуть — это индикатор гармонии в вашей жизни, а достаточное количество часов, которые вы проводите во сне, — залог здоровья. Невозможность заснуть — это сигнал от вашего организма, явный признак того, что вы находитесь в стрессовом состоянии. Концентрация на дыхании может помочь вам успокоиться и провалиться в сон. Но медитация также открывает для нас другой взгляд на время бодрствования и невозможности заснуть. Если вы не можете заснуть или просыпаетесь среди ночи, вместо того, чтобы пытаться заставлять себя и создавать еще больше беспокойства, почитайте книжку, например. Очень часто проблемы со сном возникают именно потому, что в те часы, которые мы, как мы считаем, должны проводить в бодрствовании, мы бодрствуем не полностью, проживая нашу жизнь в режиме автопилота. Смотрите на время, пока ваш организм не может заснуть, как на возможность бодрствовать полностью. Иногда мы думаем, что нужно спать больше, чем это необходимо организму на самом деле. Или считаем, что работать нужно утром и днем, а отдыхать вечером и ночью. В то время как наши естественные ритмы могут быть настроены именно на отдых утром и работу вечером. Избавьтесь от стереотипов мышления и доверьтесь своему телу и разуму. Стресс. Каким он бывает, что его вызывает и как научиться им управлять? Забыли ключи от машины и обнаружили это только спустившись в гараж? Завис компьютер, а вы не успели сохранить результаты многочасовой работы. По неловкости пролили кофе на любимую белую блузку. Все периодически сталкиваются с такими ситуациями. Но если мы потеряем уравновешенность и поддадимся подсознательным автоматическим реакциям, эти происшествия могут превратиться в неразрешимые препятствия и по силе стрессового влияния сравниться с действительно серьезными проблемами. Понятие «стресс» хорошо знакомо каждому в современном мире. Количество стресс-факторов, с которыми человек сталкивается каждый день, бесчисленно. Даже такие естественные явления, как гравитационное притяжение Земли, смена времен года и погодных явлений — стресс-факторы для организма. Стресс — это постоянная адаптация к изменениям и нагрузкам, к изменяющемуся внутреннему и внешнему миру. Но изменения, как нашего тела и разума, так и окружающего мира, неизбежны. Возьмем, к примеру, трансформации, происходящие с телом от оплодотворенной яйцеклетки до естественного конца человеческого существования — смерти. Даже континенты, горы, скалы, океаны и звезды галактики подвергаются изменениям, пусть и в течение гораздо более длительных промежутков времени. Жизнь — это постоянная трансформация, поэтому стресс неизбежен. Нам не удастся полностью избежать стресс-факторов, но мы можем изменить свое отношение к ним. Даже положительные трансформации требуют от нас адаптации, а значит, могут стать потенциальными источниками стресса. Такие события, как свадьба, рождение детей, переезд в новый дом, повышение по службе, являются потенциальными источниками стресса, так как требуют адаптации. А вот приведут ли эти события к F-стрессу, положительному стрессу, или D-стрессу, отрицательному стрессу, зависит от вас. Доказано, что стресс негативным образом влияет на иммунитет, снижая сопротивляемость болезням. Однако, если мы возьмем свою реакцию на стресс-факторы под контроль, то они совсем не обязательно приведут к ослаблению организма и болезни. Другими словами, стресс-факторы не обязательно вызывают стресс. Все зависит от вашей реакции. Болезнь, как правило, возникает не из-за возбудителя как такового, а из-за неадекватности реакции организма на него. Одним из распространенных вариантов реакции на стресс является употребление химических веществ. Алкоголь, никотин, кофеин, сахар и различные лекарственные средства. Но все они являются примерами неадекватной реакции на стресс. Даже если эти вещества и приносят временное облегчение, то в долгосрочной перспективе они усугубляют стрессовое состояние. Только осознание конкретного момента помогает осуществить контроль, когда вы больше всего склонны поддаться автоматической реакции на стресс. Как же выработать управляемую реакцию на стресс? С помощью практики внимательности. Начинать следует с дыхания. Привлечение внимания к дыханию даже на один миг позволит осознать момент. В отличие от автоматической реакции, управляемая реакция не создает дополнительный стресс. Суть управления реакцией на стресс заключается не в подавлении эмоций, а в восприятии их таким образом, чтобы они обладали меньшей властью над нами. Внимательность поможет осознать и принять каждый конкретный момент по мере его наступления, а осознание, в свою очередь, принесет утешение. Люди, регулярно занимающиеся медитацией, отличаются более гибким восприятием стресс-факторов и пониженной реакцией на стресс. Доктор Ричард Лазарус и его коллеги из Калифорнийского университета установили, что стресс можно рассматривать как взаимодействие между индивидуумом и окружающей его обстановкой. Итак, что же может вызвать у человека стресс? Время. Один из главных стресс-факторов в сегодняшней жизни — время. Это продукт нашего разума. Единицы времени, минуты и часы — лишь условные обозначения. Каждый из нас замечал, как может растягиваться время, если мы делаем что-то неприятное, и наоборот, как оно пролетает, если заниматься тем, что доставляет удовольствие. Любые повседневные дела станут ярче и не будут казаться рутинными, если вы выйдете из режима автопилота и будете осознанно проживать каждый момент. Даже если вы бежите на работу, осознавайте дыхание и быстрый ритм. Еще один способ избавиться от тирании времени — каждый день находить время для осознания, для ничего не делания, то есть для медитации. При занятии медитацией вы выходите за границы потока времени. Отношения с людьми. Зачастую источниками стресса становятся окружающие нас люди, поэтому практика внимательности может успешно применяться и здесь. Самое важное — осознать мысли и чувства, которые вы испытываете во время общения, то, как вы разговариваете, и всю ситуацию в целом. В этом заключается залог продуктивного общения. Такой подход поможет избежать потенциальных конфликтов, внесет гармонию и взаимоуважение в ваши отношения с людьми. Питание. Наше отношение к питанию — еще одна сфера жизни, где может быть полезна систематическая тренировка разума, ведь благодаря ей мы внедряем и сохраняем привычки к здоровому питанию. Практика внимательности оказывается особенно полезной, когда дело касается стрессовых ситуаций. Ведь степень негативного влияния стресса на психологическое и физическое здоровье зависит от таких важных факторов, как восприятие этих событий, умение адаптироваться к ним, от осознания автоматических реакций на стресс-факторы, а также от умения поддерживать свое чувство цельности. Медитация. Изюминка в медитации. Первое обращение к практике медитации, как правило, вызывает удивление. В ней, вопреки распространенному мнению, нет ничего необычного или мистического. Для того, чтобы получить представление о том, что такое медитация, попробуйте съесть одну за другой три изюминки, обращая внимание на свои действия и ощущения в каждый конкретный момент. Сначала обращаем внимание на форму и цвет изюминки. Пробуем ее на ощупь. Фиксируем свои ощущения и мысли в этот момент. Например, симпатия или антипатия, размышления о пище. Нюхаем ее. И, наконец, съедаем с полным осознанием процесса. Начиная от того момента, как рука подносит изюминку ко рту, и до ощущения, что изюминка попадает в наш организм. По мнению многих, испытавших на себе этот эксперимент, такой способ приема пищи доставляет больше удовольствия и позволяет насыщаться быстрее, а сам эксперимент доказывает, насколько осознание действий в момент их совершения делает процесс более простым и контролируемым. Так что в том, чтобы начать практиковать медитацию, нет ничего сложного или экстраординарного. Необходимо лишь начать обращать внимание на свои ощущения и переживания в каждый конкретный момент. А это, в свою очередь, поможет изменить отношение к бытию и жить настоящим. Привнесение внимательности в любой вид деятельности делает жизнь более яркой и реальной. В целом, задача внимательности состоит в том, чтобы понять, что именно в этот конкретный момент протекает жизнь. Для того, чтобы медитация действительно работала, необходимо понять, что медитация — это не свод правил и инструкций, выполнение которых автоматически даст способность успокаивать разум, расслаблять тело, концентрировать внимание и приобретать более ясное видение. Это в первую очередь внутренняя работа, желание учиться и развиваться. Практика внимательности. Основные принципы. В основе практики внимательности лежат 7 тесно взаимосвязанных между собой факторов отношений. Несуждение, терпение, ум новичка, доверие, нестремление, признание и освобождение. Рассмотрим каждый из них более подробно. Несуждение. Человеку свойственно выносить суждения обо всех своих внутренних и внешних ощущениях. В результате, в зависимости от того, какие ощущения у нас вызывают те или иные люди, предметы и события, мы оцениваем их как хорошие, плохие или нейтральные. Но в основе внимательности лежит беспристрастное наблюдение за происходящим, в том числе и за собственными ощущениями. Поэтому необходимо осознать эти автоматические суждения для того, чтобы избавиться от господства предрассудков. Для практики внимательности необходимо осознать свои суждения и реакции на внутренние и внешние ощущения, и научиться абстрагироваться от них. Терпение. Развитие терпения к собственному разуму и телу — важные элементы практики внимательности. Терпение выходит на первый план, когда наш разум перегружен, мысли блуждают в прошлом и будущем, а мы теряем связь с настоящим. Именно оно и помогает нам переживать каждый момент и быть открытым для жизни в настоящем. Ум новичка. Забудьте о прошлом опыте. Ведь часто он ведет к ожиданиям, суждениям и убеждениям, мешающим воспринимать вещи такими, какие они есть на самом деле, и не дающим ощутить неповторимость настоящего момента. Доверие. Доверяйте своим чувствам и собственному авторитету. Именно такой подход соответствует духу медитации и имеет важное значение для всех ее аспектов. Например, практикуя йогу, слушайте свое тело. Оно подскажет, когда нужно переходить к очередному упражнению, а когда стоит остановиться. Не стремление. Откажитесь от стремления к результатам. Как бы странно это ни звучало. Вместо этого старайтесь быть в настоящем моменте. Видеть возможности настоящего момента. Ведь идея медитации состоит в том, что развитие и исцеление могут произойти только через признание реальности. Признание. Это принятие вещей такими, какие они есть на самом деле. Некоторые вещи сложно принять. Например, лишний вес, болезнь или смерть. Поэтому этот процесс может быть трудным. Нередко к признанию мы приходим после периодов отрицания или гнева. Именно с признания начинается путь к исцелению. Освобождение. Умение освобождаться, или другими словами, не зацикливаться, занимает первостепенное место в практике внимательности. На самом деле процесс освобождения от мыслей, привязанностей, чувств, ощущений знаком всем. Каждый вечер, засыпая, мы освобождаемся от тела и разума. Если же освободиться не удается, мы не можем заснуть. Развитие вышеперечисленных факторов отношений — несуждение, терпение, ум новичка, доверие, нестремление, признание и освобождение — важный этап на пути овладения приемами медитации, которые мы рассмотрим ниже. С чего начать? Дыхание. Все живые организмы живут в соответствии с определенными ритмами, которые, в свою очередь, являются составной частью более мощных ритмов планеты. Один из путей обмена материи и энергии между нашими телами и планетой — дыхание. Ритм дыхания изменяется в зависимости от физического и эмоционального состояния. Обычно мы не обращаем внимания на дыхание, принимаем его как нечто само собой разумеющееся. А между тем, оно имеет важнейшее значение в медитации и исцелении. Концентрация на дыхании — это самый простой и эффективный способ начать заниматься практикой внимательности как обязательной практикой медитации. Вам совершенно не нужно думать о своем дыхании, и уж тем более контролировать его. Вам нужно просто осознавать его, обращать внимание и чувствовать связанные с ним ощущения. Например, о том, как поднимается и опускается живот при вдохе и выдохе. Регулярная практика по концентрации внимания на дыхании одновременно успокаивает разум и унимает боль в той или иной части тела. Осознанное дыхание лежит в основе всех способов практики медитации, о которых мы расскажем далее, и может стать началом пути к исцелению. Медитация сидя. Важнейшая практика медитации — медитация в положении сидя. Итак, принимаем прямую расслабленную позу. Голова, шея и спина должны находиться на одной вертикальной прямой. Это облегчит процесс дыхания. Можно использовать стул с прямой спинкой, чтобы ноги стояли на полу, либо сесть на пол на твердую подушку. При этом можно выбрать наиболее удобную для вас позу со скрещенными ногами либо на коленях. Плечи должны быть расслаблены, а руки спокойно лежать, например, на коленях. Далее мы концентрируем внимание на дыхании, наблюдаем за ним, чувствуем, как входит и выходит воздух. Двигайтесь от простого к сложному, от концентрации внимания на дыхании до концентрации внимания на ощущении целостности тела, на звуке, мыслях и чувствах. В результате разум становится более спокойным и расслабленным. Развивается внимательность. Вы возвращаетесь к своей целостности, к врожденному равновесию разума и тела. Медитация сидя способствует расслаблению, спокойствию и душевному равновесию. Сканирование тела. Вас волнует, как вы выглядите. Вы обращаете внимание на внешний вид своего тела. Большинство современных людей на эти вопросы отвечают положительно. И многие некомфортно себя ощущают в своем теле, поддавшись культу идеальной внешности, пропагандируемой в рекламе, на телевидении и в интернете, и принимают свое тело как само собой разумеющееся. Мы поддаемся мыслям и суждениям, вместо того, чтобы внимательно относиться к своему телу и найти с ним контакт. Один из лучших способов это сделать — практиковать сканирование тела. Лежа на спине, переключаем внимание с одного участка тела на другой, от больших пальцев ступней до макушки. При этом дыхание происходит через воображаемое отверстие в макушке. Представили себе кита? Как будто насквозь через все тело. В результате вы почувствуете, как напряжение уходит из каждой части тела. Восстанавливается целостность, и вы становитесь на путь исцеления. Хатха-йога. Хатха-йога — еще один основной прием и обязательная практика медитации, наряду со сканированием тела и медитацией сидя. Упражнения на плавное растяжение и укрепление суставов и мышц выполняются плавно и с осознанием дыхания и ощущений в каждый момент совершения поз. Но помимо развития силы и гибкости тела, это еще один способ узнать себя и почувствовать свою целостность. Прелесть йоги состоит в том, что ею можно заниматься в любом физическом состоянии и в любом положении, но в результате вы неизменно почувствуете прилив энергии. При осознанном выполнении упражнений хатха-йога является медитацией. Йога в переводе с санскрита означает «союз разума и тела». Какую бы позу вы ни выполняли, вращение головой в одну, а затем в другую сторону, поднятие обеих ног поочередно лежа на животе, голова приподнята, движение плечами вперед, затем назад. Почувствуйте свое дыхание. Ощутите свое тело как единое целое. Концентрируйте внимание на настоящем моменте. Медитация при ходьбе. Это отличный способ практиковать внимательность в повседневной жизни. При этом, как и в случае с концентрацией внимания на дыхании, вам не нужно думать о том, как вы ходите, а именно ощущать движение ступней, ног, всего тела и концентрировать внимание на этих ощущениях. Эту практику легко можно ввести в нашу повседневную жизнь. Что мешает заниматься этим видом медитации по дороге от припаркованной машины до работы или магазина? Заключение. Медитация откроет для вас новый мир и покажет, как сделать то, что кажется большинству современных людей невозможным — выйти из режима делания и войти в режим бытия. Ведь только так можно научиться понимать свое тело и разум и расслаблять их, по достоинству оценить удивительные способности нашего организма, почувствовать свою изначальную целостность и взаимосвязь со Вселенной, слышать сигналы организма, осознавать свои реакции и контролировать их, сохраняя внутреннее спокойствие в любой ситуации. Бесчисленные стрессовые факторы жизни, болезни, физическая и эмоциональная боль, тревога, паника, страх, взаимоотношения, негативные эмоции, связанные с постоянной нехваткой времени, работа, питание и отрицательные события, происходящие вокруг нас, неизбежны. Подумайте только, сколько энергии забирают автоматические реакции на внешние факторы и собственные негативные эмоции. Регулярные занятия медитации помогут контролировать свою реакцию на них, управлять своей энергией, а значит, снизить негативное влияние на организм. Исцеление — это всегда личный опыт конкретного человека в его уникальной жизненной ситуации. Медитация не может стать прямым средством исцеления физических недугов или укрепления физического здоровья. Необходимо помнить, что развитие заболеваний, в том числе онкологических, сложный многоэтапный процесс, включающий в себя процессы на генном и клеточном уровнях, экологические факторы. Но, как подтверждают результаты многих исследований, наш настрой играет важную роль в процессе исцеления. Положительное влияние медитации на внутренний мир бесспорно. Она помогает справиться со стереотипами мышления, смотреть на вещи в положительном ключе. Таким образом, медитация является важным этапом становления на дорогу к достижению психологического и физического здоровья. Медитация — катализатор процесса исцеления. Однако практика медитации не должна рассматриваться как набор упражнений. Вначале от вас потребуется организованность и сила воли. Но вскоре вы почувствуете, что медитация стала неотъемлемой частью вашей жизни. Заниматься необходимо каждый день, независимо от вашего желания, мотивации в этот конкретный день, погоды и графика. Выберите удобное место и время. Пусть это будет даже 5-10 минут в день. Осознание важности собственной роли в процессе исцеления не менее важно, чем понимание принципов практики медитации и непрерывных занятий. Помните, успех, которого вы достигнете в результате занятий, будет исключительно вашей заслугой. И это сделает его еще ценнее. Ключ к исцелению в ваших руках.